Драйвер-убийца схватил парня за воротник, но тот даже не вскрикнул, пытаясь вырваться, и инстинктивно пополз прочь от этого страшного места, закрыв глаза и увлекая водителя вишневого «Опеля» за собой. Осознав, что убийца не отстает, Леша вывернулся, как молоденький уж, и схватил своего преследователя за горло, и тогда они, вцепившись друг в друга, покатились по тронутой морозом земле. «Уймись, придурок!» — прохрипело чудовище. «Тебе же хуже будет!» — грозило оно. И снова Лешке почудилось в этом человеке что-то знакомое и до боли родное. «Пусти!» — выкрикнул он, подобрав в подмерзшей траве увесистый камень. Но водитель «Опеля» успел перехватить его руку, занесенную над своей головой, и швырнул булыжник как можно дальше. Гаденыш! — вырвалось у него. Леша промычал в ответ что-то нечленораздельное, так как пальцы убийцы сомкнулись на его шее. Из накладного кармана куртки что-то выпало и затерялось в опавших листьях. В этот момент Леша снова вспомнил о Ритке, и ему стало очень грустно, потому что он неожиданно осознал, что сопротивляться, в общем, было бесполезно. Тогда парень открыл глаза, так как ужас отступил, освобождая место болезненному интересу. Леше Ильину захотелось взглянуть своей смерти прямо в лицо, и то, что он увидел, повергло его в истинный шок. Наконец-то мозаика сложилась. Лешка и не знал, что пазлы бывают такими страшными. «Ты!» — изумленно воскликнул он перед тем, как потерять сознание. Человек, которого Лешка знал, оглушил его чем-то тяжелым и поволок в сторону машины. Он-то в темноте видел отлично. И как только мальчишка в байкерской куртке привлек его внимание, сразу догадался, кого видит перед собой. Надо же было именно ему оказаться в такой час именно в этом месте. Что и говорить, фортуне в чувстве юмора не откажешь. Она над ним смеялась неоднократно. Водитель «Опеля» допускал, что Лешка мог его не узнать, не разглядеть в темноте. Но рисковать он не мог, потому что привык действовать наверняка. А в последнее время это у него не особенно получалось. На меня смотрели не больше, не меньше умные и понимающие глаза античного мыслителя. «Профессор», — усмехнулась я, — «только очков не хватает». Гретта, немецкая овчарка моей старой подруги Ирки, одобряюще вильнула хвостом. Собака, уткнувшись огромной мордой в мои колени, жалобно заскулила, упрекнув меня в бессердечии. Уже целых полчаса она требовала вывести ее на прогулку. Вообще-то собак я люблю, но в эту минуту мне особенно не хотелось отрываться от покера в компьютерном казино. «Эгоистка», — резонно заметил внутренний голос, на что у меня не нашлось возражений. Девушка на дисплее подмигнула мне рисованным глазом, а я потрепала Гретту по холке. Собака снова взвизгнула, но на этот раз еще более настойчиво. Делать нечего, вздохнула я и развела руками. «Придется собираться на улицу». Вот не было печали. Марокко с Греттой Иринка подкинула мне с утра пораньше. Взяла меня, так сказать, тепленькой и не вполне проснувшейся, заявив с порога, что у нее путевка горит, а меньшего брата, то есть сестру, оставить не с кем. Я не успела возмутиться, как она, что-то прощебетав о настоящей дружбе, торжественно вручила мне поводок, а заодно и ключи от своей квартиры, чтобы я иной раз сумела туда наведаться, цветы полить или пыль смахнуть, ну, мало ли что. Всего-то на недельку, умоляла она. Ну, я от такой наглости просто онемела, хотя за долгие годы нашего знакомства привыкла к ее манерам, и они меня перестали удивлять. «Я знала, что ты мне не откажешь», — радостно воскликнула Ира, прежде чем я успела рот открыть и закрыть дверь прямо у себя под носом. Такое нахальство я могла вытерпеть только от нее. Но, впрочем, она тоже меня выручала неоднократно, так что долг, как известно, платежом красен. К тому же я совсем недавно закончила свое очередное расследование и немного заскучала. А собака, по моим представлениям, могла бы скрасить серые будни без риска, преследований и китайских головоломок. Я даже стала придумывать, что в Тарасове нормализовалась криминальная обстановка, а кривая преступности пошла на убыль, так как мой неумолкающий до ныне телефонный аппарат угрюмо молчал несколько суток подряд. Так я и оказалась в обществе Гретты, которая недоумевала, почему частный детектив Татьяна Иванова не любит вечерних прогулок. Впрочем, вряд ли она догадывалась о роде моих занятий. Пожалуй, я немного преувеличивала ее сообразительность. «А если бы ты знала, как я ненавижу вставать чуть свет», — обратилась я к ней. Но Гретта прервала мой монолог пронзительным лаем, очевидно подозревая, что под «чуть свет» я подразумеваю прогулки утренние. «Допрыгалась?» — возмущался внутренний голос, прекращая издеваться над животным. Я мысленно возразила ему, что скорее досиделась. На экране у меня как раз выпал флеш, но совесть моя все-таки заговорила, и я отключила питание компьютера от сети. Гретта дождалась своего звездного часа. В парке было безлюдно, если не считать нескольких таких же продрогших, как я, собачников. Я усмехнулась, заметив, что отождествляю себя с хозяевами выгуливаемых бульдогов, болонок и пуделей, будто и не собираюсь расстаться с Гретой через неделю. Овчарка, почуяв свободу, радостно носилась по огненно-рыжему ковру из опавших листьев. Ее кожаный поводок я держала в руках вместе с красивым выставочным ошейником. Спасибо Ирке, ее собака была послушной девочкой и не бросалась на прохожих. Я подобрала с земли довольно большую палку и бросила ее с криком «Апорт!». Гретта помчалась за ней, мгновенно среагировав на команду. В этот момент из-за скамейки вынырнула другая собака, кажется, Эрдель. Ну, правда, до конца я в этом не уверена, так как не особенно разбираюсь в кинологии. Следом за ней устремилась ее хозяйка, крикнув вдогонку громкое «Фу!». Но терьер ее окрик проигнорировал. Я закурила, с интересом наблюдая, как она пытается настигнуть своего взлохмаченного питомца. «Злата, фу! Прекрати сейчас же, ко мне!» Раздавалось снова и снова, но все так же безрезультатно. Злата, настигнув мою овчарку, вцепилась в зубами в палку с другого конца. Тогда я решила, что пора вмешаться. Избавившись от окурка, я велела Гретте бросить ее трофей. Она с неохотой, но все-таки послушалась. Тогда и у Эрделя пропал интерес к добыче.